Глава 34. Убер в пролете. Лифт слабо. Такси нет. Подбросит мама. Остин освободил остальных пленников. Выглядели они так, словно побывали в чане с клеем и ватными тампонами, но в прочих отношениях ничуть не пострадали. Элис Уэйкфилд ходил туда-сюда, сжав кулаки и высматривая, к чему бы их можно было приложить. Сесил Марковиц, сын Гермеса, сидел на земле и старательно очищал кеды от грязи с помощью берцовой кости оленя. Остин, вот же запасливый парнишка, смывал греческий огонь с лица Кайлы, поливая на ладонь из солдатской фляжки. Миранда Гардинер, староста дома Диметры, тихонько плакала, стоя на коленях у того места, где принесли себя в жертву дриады. В какой-то момент рядом со мной оказался Паликус. Как и у его партнера Пита, нижняя часть поля представляла собой клубящийся пар, а верхняя — довольно точную, хотя и более стройную копию приятеля. Глинистая кожа напоминала высохшее и потрескавшееся русло реки, а лицо выглядело так, словно из него выдавили всю до последней капли влагу. Глядя на него, я добавил еще несколько пунктов к подготавливаемому мысленно списку способов пытки императора на полях наказания. «Ты спас меня!» — с изумлением воскликнул Поли. «Дай же мне обнять тебя!» Поскольку сила его истощилась за время плена, жар не убил, но поры открыл неплохо. «Возвращайся домой», — сказал я. «Пит беспокоится, и тебе надо хорошенько восстановиться». «Эх, дружище!» — Поля вытер слезинку. «Да, я пошел. Но если что-то понадобится, паровая чистка, пиар, грязевой скраб, ты только скажи!» «И Поли!» — окликнул я, когда он уже растворялся в тумане. «Я дам лесу у лагеря полукровок десятку за качество обслуживания». Бог Гейзера расцвел от благодарности и даже попытался обнять меня еще раз, но к этому моменту он уже на 90% состоял из пара, так что на меня лишь пахнуло влажным ароматом глины, а потом его не стало. Меня окружили пятеро полукровок. Миранда с грустью смотрела на рощу. Глаза ее опухли от слез, но радужки сохранили чудесный цвет свежей листвы. «Так значит, голоса, что доносились из рощи, это действительно оракул? Деревья могут пророчествовать?» Я поёжился, вспомнив лимерик от дубов. «Возможно. А посмотреть? Нет. Для начала нам нужно лучше понять это место. Я уже потерял одну ночь Диметры и терять другую не намеревался». «Не врубайся!» — проворчал Элис. — «Ты Аполлон? Тот самый?» «Боюсь, что да. Долго рассказывать». «О, боги!» — Кайла оглядела поляну. «Я как будто слышала здесь голос Мэг. Или мне это почудилось? Она была с тобой? Что с ней?» Другие уставились на меня, ожидая объяснений. На их лицах застыло выражение хрупкой надежды и настороженности. Разочаровывать их плохими новостями я не решился. «Мэг жива. Ей пришлось уйти». «Что?» — встрепенулась Кайла. «Почему?» «Нерон. Она пошла за Нероном». «Подожди-ка!» — Остин выставил пальцы, как две штанги ворот. «Когда ты говоришь о Нероне?» «Хотелось бы думать, что это пустое бахвальство». Нерон всегда отличался склонностью к угрозам и громким заявлениям. В отличие от меня, он был ужасным поэтом и постоянно прибегал к цветистому слогу, когда каждое предложение становилось колючим букетом метафор. «О, опять хорошо получилось. Надо записать». «Почему он поглядывал на часы? И о какой аварийной бригаде говорил?» Мне вспомнился фрагмент из сна с автобусом, кренящимся к гигантскому бронзовому лицу. Я снова как будто падал в бездну. План Нерона предстал передо мной с полной и ужасающей ясностью. Разделив немногих защитников лагеря, император намеревался сжечь рощу. Но это было еще не все. «О, боги! Колосс!» Полукровки с беспокойством повернулись ко мне. «Какой колосс?» — спросила Кайла. «Ты про колосса Родосского?» «Нет». «Про колосса Нерона». Сесил почесал затылок. «Колосс Нерон? Сам ты колосс Нерон!» — ухмыльнулся Элис Уэйкфилд. Аполлон имеет в виду большую статую Нерона, которая стояла в Риме возле амфитеатра, так? Боюсь, что да. Пока мы здесь сидим, Нерон попытается уничтожить лагерь полукровок, и Колосс станет его аварийной бригадой. Миранда вздрогнула. Хочешь сказать, какая-то гигантская статуя растопчет лагерь? Но разве Колосса не уничтожили еще много столетий назад? Афину Парфенос тоже как бы уничтожили, — нахмурился Элис. А теперь она стоит на холме полукровок. Лица омрачились. Когда сын Ареса говорит по делу, всем понятно, что ситуация серьезная. Кстати, об Афине. Остин смахнул с плеча пушинку. Разве статуя не защитит нас? Она ведь для того там и находится. Или я не прав? «Возможно, попытается», — предположил я. «Но нужно помнить, что сила Афины Парфенос в ее приверженцах. Чем больше полубогов под ее покровительством, тем могущественнее ее магия. А в данный момент...» «Лагерь практически пуст», — закончила Миранда. «Дело не только в этом», — продолжал я. «Высота Афины Парфенос около 40 футов. Если память мне не изменяет, Колосс Нерона более чем вдвое выше». «Значит», — хмыкнул Элис, — «они в разных весовых категориях. Неравная пара». «Ребята!» — Элис Марковиц чуточку выпрямился. «Вы это чувствуете?» «Сначала я подумал, что сын Гермеса нас разыгрывает, но тут земля снова всколыхнулась. Откуда-то издалека донесся раскатистый, скрежещущий звук, как будто линкор напоролся на песчаную отмель». «Пожалуйста, скажите, что это гром», — пробормотала Кайла. Элис склонил голову, прислушиваясь. «Это боевая машина. Большой автоматон, выходящий на берег примерно в полумиле отсюда. Нужно быстрее возвращаться в лагерь». Оценку Элиса никто оспаривать не стал. Распознать звук боевой машины он мог с такой же легкостью, как я обнаружить расстроенную скрипку в оркестре, исполняющем симфонию Рахманинова. Надо отдать должное, полубоги не уклонились от брошенного вызова. Еще недавно висевшие связанными на столбах, вымазанные горючей субстанцией и едва не превратившиеся в человеческие факелы, они сомкнули ряды и предстали передо мной с решительностью во взгляде. «Как мы выйдем отсюда?» — спросил Остин. «Через логово Мирмеков?» Мне вдруг стало не по себе. 5 человек смотрели на меня так, словно я знал, что делать. А я не знал. И вообще, открою вам один секрет. Мы, боги, обычно этого не знаем. Когда вопрос поставлен, а уклониться невозможно, мы чаще всего отвечаем в духе Реи. «Решай все сам. Истинную мудрость должно заслужить». Но в данной ситуации такой вариант наверняка бы не прошел. К тому же мне вовсе не улыбалось снова нырять в муравейник. Даже если бы мы выбрались из него живыми, дорога заняла бы слишком много времени, а потом пришлось бы еще пробежать чуть ли не половину леса. Я посмотрел вверх на купол с проделанной Винсом дырой. «Кто-нибудь из вас умеет летать?» Все покачали головой. «Я умею готовить!» — вызвался Сесил. Элис похлопал его по плечу. Идея была рискованная. С другой стороны, бросаться в бой с гигантским автоматоном — тоже не самый безопасный план действий. «Думаю, выход есть. Но мне нужна ваша помощь». Остин сжал кулаки. «Все, что потребуется. Мы готовы драться». «Вот драться как раз и не придется. Мне надо, чтобы вы отбивали ритм». «Очередное важное открытие. Дети Гермеса бит держать не могут. Вообще!» Сесил Марковиц, да будет благословенно его лукавое сердечко, старался вовсю, но постоянно сбивал мою ритм-секцию своими спазматическими похлопываниями и жуткими звуками. После нескольких пробных прогонов я перевел его в танцоры. Прохаживаться в стиле шимми, вперед-назад, да махать руками. Что он и делал с энтузиазмом бродячего проповедника. Остальные кое-как дотянули до нужного уровня. Выглядели они как ощипанные наполовину цыплята, но душу в бибоп вкладывали. Начал я с мамы, предварительно поправив горло водичкой и сиропом от кашля из поясной сумки Кайлы. Какая находчивая девушка. Кто бы еще додумался взять с собой в гонку трехногих сироп от кашля? Запел я прямо в туннель Мермеков, рассчитав, что акустика донесет мой месседж куда надо. Долго ждать не пришлось. Земля задрожала под ногами. Я продолжил, заранее предупредив своих товарищей не останавливаться до самого конца песни. Тем не менее, я едва удержался, когда случился взрыв. Я наблюдал за туннелем, но мама туннелями не пользуется. Она выходит там, где пожелает. В данном случае прямиком из земли, в 20 футах от нас, разметав во все стороны камни, землю и траву. Выйдя, мама устремилась вперед, щелкая мандибулами, хлопая крылышками и не сводя с меня темных тефлоновых глаз. Брюшко опало. Очевидно, она уже отложила свежую партию личинок муравьев-убийц. Я надеялся, что по этой причине настроение у нее хорошее, и голод ее не мучит. Следом за ней из-под земли выбрались два крылатых солдата. Такого муравьиного бонуса я не ждал. На самом деле, термин «муравьиный бонус» не из тех, которые приятно слышать. Держась справа и слева от царицы, они угрожающе покачивали усиками. Закончив оду, я, как и раньше, опустился на колено и протянул руки. «Мама, нас нужно подбросить!» Логика, которой я руководствовался, была проста. Мамы привыкли подвозить детишек. Царица с ее тысячами отпрысков по определению заботливая мамаша. Так и оказалось. Мама схватила меня своими мандибулами и закинула за голову. Что бы ни рассказывали вам другие, я не замахал в испуге руками, не закричал и не повредил при посадке каких-либо чувствительных частей. Оседлав шею царицы, которая была не больше спины среднего боевого коня, я крикнул остальным. «Сюда! Это не опасно!» Не знаю, почему они заколебались. Зато муравьи церемониться не стали. Мама подбросила мне Кайлу, а солдаты последовали ее примеру, прихватив по паре полубогов. Три мермека замахали крыльями. Шум получился такой же, как от лопастей вентилятора. Кайла обхватила меня за талию. «В самом деле не опасно!» — крикнула она. «Абсолютно!» — отозвался я, надеясь, что не ошибся. «Безопаснее даже, чем солнечная колесница!» «Разве не солнечная колесница едва не уничтожила однажды мир?» «Ну, вообще-то дважды, точнее трижды, если считать день, когда я позволил прокатиться Талии, но забудь, что спросила!» Мама устремилась в небо. Путь нам блокировали спутанные ветви, но она обратила на них не больше внимания, чем на тонны грунта, через который вышла из гнезда. «Пригнись!» — крикнул я. Мы распластались на бронированной голове, и в следующий момент прорвались через преграду, унося тысячи впившихся в мою спину щепок. Но я не возражал, ведь лететь — это такое удовольствие. Взмыв над лесом, мы взяли курс на восток. Первые 2-3 секунды я пребывал в восторге. А потом услышал крики, доносящиеся из лагеря полукровок.